Я Корнелия Кейс. Моим мужем был президент Соединенных Штатов. А ты никак не можешь это переварить. «Что это ты мелешь?» — снова заорал Мэтт. И она приободрилась, потому что с самого начала преследовала одну цель — снова окунуться в водоворот грубых, откровенных эмоций, далеких от ее мира учтивых, сдержанных масок. «Все шло прекрасно, пока в твоих глазах я была несчастной, брошенной малышкой Нелл Келли, верно? Поговорим позже, когда к тебе вернется разум. Ты имел полное право относиться снисходительно к бедняжке Нелл, чувствовать свое превосходство. Но теперь, узнав, кто я, струсил. Ты просто не обладаешь достаточным мужеством, чтобы справиться с ситуацией. Чаша терпения Мэтта переполнилась, она, кажется, доигралась. Никому еще не удавалось бросить вызов Мэтту Джорику и остаться безнаказанным. Подобное оскорбление ей с рук не сойдет. Серые глаза зловеще сверкнули. Он бросился к Ниле, и она, не успев оглянуться, ударилась спиной о матрас. Кровать затряслась и прогнулась под весом его огромного тела. Лицо Мэтта озарилось торжеством. Ниле наконец-то добилась желаемого, но победа оставила привкус горечи. Она воспользовалась запрещенным оружием, пошла на хитрость. А ей так хотелось, чтобы за ней ухаживали, говорили нежные слова, осыпали поцелуями. Он смотрел на нее сконфуженный, смущенный, растерянный, взволнованный, разъяренный. Мириады противоположных чувств обуревали его. Я честно пытался быть джентльменом. Скорее, слизняком и тряпкой. Мэтт просунул руку под блузку, развязал шнурки и отбросил подушку. Старался проявить уважение. Ну да. Проверь, не осталось ли ссадин на коленях от ползания по полу передо мной. Глаза Мэтта сузились. Пробовал указать на очевидный факт. Тот факт, что я угрожаю твоей спокойной жизни? Он на мгновение замер, потом преспокойно накрыл ладонью ее грудь и потеребил сосок. Похоже, тебе нравится ходить по краю пропасти. Ниле отвернулась. Слезай с меня и катись. Ни за какие коврижки. Я передумала. Поздно, дорогая. Скажи ты об этом минут на пять раньше, я бы послушался. Ниле тяжело вздохнула. Собираешься изнасиловать меня? Как ты догадалась? Тогда действуй поскорее и покончим с этим. Мэтт ухмыльнулся и медленно обвел большим пальцем ее сосок. Целая армия агентов секретной службы не спасет тебя теперь. Ей все труднее становилось притворяться равнодушной. Мерзавец. И вот он смягчился. Рука, лежавшая на ее груди, налилась жаром. Перестань, Нелл. Забудем обо все. Будем эту ночь вместе. Мы ведь так хотим друг друга, верно? Меня зовут Ниле. Она хотела услышать свое имя из его уст, хотела убедиться, что он сознает, с кем собирается заняться любовью. Мэтт глубоко вздохнул и повторил: «Ниле». «Трудно выговорить, правда?» С плохо разыгранной небрежностью бросила Ниле. «Если не заткнешься, — мягко предупредил он, — я суну тебе в рот кляп, —